Глава 43. Геляк, Гольд, Тунгус и Русский. Дмитрий Иванович Орлов ехал из Аяна берегом Охотского моря на юг. По всем признакам, весна нынче должна быть ранняя. Опасаясь, что опоздает и не увидит вскрытия льдов в лимане, дорога далекая, он спешил. Море бескрайней белой степью уходит вдаль. Сегодня солнце ярко светит. Белый пламень, как откаленного железа, бьет со всех сугробов. Снега сплошь горят от множества сияющих мельчайших алмазов. Солнце с каждым днем прибывало, а мороз еще держался. Нынче первый день потеплело. Старики-тунгусы в одной из деревень уверяли, что скоро оттепель. Дмитрий Иванович думает, не начинают ли сбываться их предсказания. На одной из прибрежных скал видел он сосульки. Солнце в самом деле жаркое, на скалах таяло. Снега так слепят, что смотреть больно. Даже тунгус Афоня, привыкший к такому яркому свету во время своих зимних путешествий, и тот жалуется, что глаза болят. По дороге несколько дней прожили у тунгусов, меняли оленей с приплатой, уставших на свежих. Наст, очень трудно кормить оленей. Дмитрий Иванович и Афоня решили, что у геляков надо будет пересесть на собак. Но неизвестно, есть ли у лиманских геляков юкола. «Уже снег!» Афоня хорошо говорил и по-геляцки, и по-русски, и был отличным переводчиком. Но вместо слова «еще» говорил «уже». Так привык он прежде, и никто не мог его отучить. «Долго уже будет. Когда туман лучше», — говорит Афоня. До устья Амура еще далеко, хотя в пути давно. По льду ехать скорее. Сечешь напрямик морские заливы, устья речек. Нарта за нартой бегут по равнине, звеня ботолами, приближаются к становому берегу. Дмитрий Иванович выехал пораньше, как приказано было губернатором. Об этом же писал Невельской. Просил, чтобы, несмотря на любые возможные случайности, добрался вовремя. Думаешь, бог весть, когда доедем, как встретят. До устья реки Орлов не доходил еще ни разу. Но бывал в деревеньке Коль неподалеку от лимана дважды, в прошлом и в позапрошлом годах. Там живут геляки, есть знакомые, на них вся надежда. Особенно на одного, бойкого, ловкого, который давно знает русских. Сегодня, кажется, в самом деле теплей. Рановато начало припекать для здешних мест. Солнце с каждым часом горит все ярче. Вот уж нарты мчатся по берегу, по насту на отмели, под скалами. Кажется, верно, на утесах тает, с уступа на уступ видно, капает, блестят капли. На сердце у Дмитрия Ивановича и надежда, и тревога. Он хочет верить, что исполнит все поручения, и тогда его простят. Муравьев и Невельской должны исполнить обещание. «Что, Афоня, деревня близко? Обедать скоро будем? Проголодался?» «Уже нет. Уже не хочу», — отвечает тунгус. «Деревня далеко». Собака где-то лает. Далеко. Может быть, за 5-6 верст. Кто-то едет. На ледяной площади моря за прибрежными торосами становится видна нарта. Видимо, охотник поехал. Неужели на пропарины бить тюленей? Значит, уже есть тут пропарины. Афоня и Орлов долго смотрят в ту сторону. В здешних местах встретить человека событие. Он их не видит. Солнце перевалило за полдень. И тени от утесов сейчас скрывают их. Да и на фоне камней берега вряд ли оттуда что заметишь. «Вся деревня — один дом», — говорит Афоня. Он соскакивает и бежит по насту рядом с оленями. Потом Орлов бежит, а Афоня правит. «И еще вспотел», — говорит Афоня. Шея его тонкая и смуглая, открыта ветру. Афоня в меховой рубахе из потертого пыжика. Перепоясан сыромятным ремнем. На боку нож в деревянных складных ножнах. Его черные, давно не стриженные волосы косичками торчат из-под новенькой беличьей шапки. Афоня одет плохо, но любит щегольнуть новой шапкой. У него маленький нос, маленькие черные глаза и широкие искрасно-смуглые щеки. Справа из заваленных снегом сопок, как из огромных сугробов, чернеют громадные камни материка. На них, когда подъезжаешь поближе, глаз отдыхает от слепящих снегов. Орлов слышит, по морозному тихому воздуху опять доносится собачий лай. Охотник далеко. За версту две можно в такую погоду отчетливо слышать, как люди разговаривают. Всюду лед, всюду застывшее море. Берег обледенел. Печальные картины. Афоня тоже уверяет, что нынче весна будет ранняя. Орлов вспомнил иные годы, иную весну. Он улегся в нарте, весенний воздух пьянил. Дмитрий Иванович уснул. Ему было жарко. Он распахнулся. Проснулся, олени мчались. Он почувствовал озноб, соскочил, побежал, но согреться не мог. «Заложила грудь! За нос меня схватило», — сказал он Афоне и стал чихать. Ночевали в деревне у тунгусов. Орлов чувствовал, что курить не хочется. Это плохой признак. Надо было бы полежать в юрте, переболеть. Но Дмитрий Иванович беспокоился, что время пройдет. Вскрытие Амура и Лимана сам не увидишь, промеров не сделаешь. И тогда экспедиция Невельского не получит нужных сведений. Выйдет, что посылали зря. Поэтому Дмитрий Иванович решил не останавливаться в юрте, чтобы вылежаться и переждать, пока спадет жар. Наутро помчались дальше. Он переносил свою болезнь на открытом воздухе, веря в силу своего железного здоровья и в свою привычку к подобным путешествиям. С утра голодных оленей кое-как покормили в тайге. В этот день наступила настоящая оттепель. Исхудавшие за дорогу животные с трудом тянули по мокрому снегу и по протаявшим галечникам тяжело груженные нарты. Орлов совсем разболелся. Временами казалось, что он не доедет, что молодая жена его останется вдовой, что сам он, человек погибший, никто о нем не пожалеет. С юга подул сырой ветер. Солнце пекло все сильнее. На берегу под снегами зашумели ручьи, побежавшие из сопок и из распадков. Вешние воды, проедая морской лед, уходили под его толщу, куда в трещину между голубых и зеленых льдин страшно заглянуть. Ночевали на открытом воздухе. Ночью ударил мороз. Афоня с вечера расчищал снег, рубил дрова, жег костры. На прогретой земле спали в меховых мешках, под шкурами, под звон ботолов. Олени паслись в тайге, добывали себе мох из-под снега. Орлов знал, что прежде осени жены не увидит. Он не впервые в таком пути. Он человек бесправный, ссыльный. Ему запрещено водить суда. А вот на байдарке через море, или вот этак на оленях, пожалуй, отправляйся. Начальники фактории пользовались его опытом и знаниями, и часто с горечью бывало сознавал он, что делает много, а никто и никогда не помянет его трудов. С него требовали, ему приказывали. Орлов все исполнял безоговорочно. Компания держала его на службе, кормила как вольного, а не ссыльного. Орлов знал, что должен быть за это вечно благодарен. Ему приходилось делать описи неведомых берегов, заводить сношения с инородцами, искать места, годные для основания новых поселений. Нынче осенью пришло приказание из Якутска за подписью Медведева. Там было написано: «Отправить штурмана Орлова к устью реки Амур на всю весну, наблюдать за вскрытием льдов». Орлов удивился, что в бумаге назвали его штурманом. Он ведь лишен штурманского звания. Давно уж никто не называл его так, кроме Невельского. Тот в прошлом году этак первый к нему обращался. Похоже было, что придет прощение. Орлов оживился, воспрянул духом. Он почувствовал в этом деле руку своих новых знакомцев. Со следующей почтой пришло письмо от самого капитана. Невельской писал подробно о своих планах, очень дружески, и делал подробные наставления. Какие наблюдения, где делать, как и что говорить при этом геликам. В конце письма капитан просил осознать всю важность порученного дела. Стараться исполнить все отлично. Желал успехов и здоровья и кланялся жене Орлова, словно писал равному себе. В тот день Орлов пришел домой из фактории, прочитал письмо вслух и долго сидел на табурете, погруженный в думы. «Неужели я снова буду штурманом?» — думал он. «Снова стану человеком». «Ты уж постарайся», — сказала ему молодая жена. Обычно она бывала недовольна, когда его посылали в далекий путь. Из-за любви Орлов все потерял, стал ничем. Но не жалел, что убил человека, любя женщину. Но и она погибла. Он женился на другой, на молодой, но помнил первую. Молодая жена полюбила Дмитрия Ивановича. И он к ней привык, и, быть может, сам того не замечая, полюбил ее со всей силой человека, которому никогда в жизни не пришлось любить. Впервые за много лет Орлов собрался в дорогу с большой охотой, с надеждой, что в жизни его начинаются перемены. И вот как назло, болезнь свалила и связала его. В былое время и раздумывать бы не стал, слег и отлежался бы в первой юрте. «Не зря столько лет я работал на компанию», — думал он, проснувшись ночью и слыша далекий гул льдов, взламываемых в глубине моря. «Меня выучили». Прежде Орлов много плавал по океану. Бывал в Калифорнии, на Ситхе, на Аляске. Он знал по-английски, по-тунгусски и по-каложски. Утром с моря ветер гнал густой туман, бросал его на темный лес в горах, застилал долины. Посерели камни берега. Над головой мчался серый поток мокрого холодного воздуха. Жег легкие. В груди хрипело. Кашлял Дмитрий Иванович. Кашлял и Афоня хриплым кашлем. «Че, Дмитрий?» — спрашивал Афоня у лежащего на нарте Орлова. «Уже не лучше?» «Теперь лучше», — отвечал Орлов. «А по что трубку не куришь? Че, погода плохая? Табак сырой. Давай сушу маленько». Но Орлову все еще не хотелось курить, и трубка не курилась. От дыма вязала во рту. «Худо! Надо курить!» — говорил тунгус. Звенели колокольчики на оленьих шеях. Караван все бежал и бежал к югу. На другое утро ударил мороз, схватил и заморозил всю влагу в воздухе. Сыпал ее на землю и на лед. Ветер подул с севера, крепчая час от часу. Стали ясно видны солнце и бескрайняя равнина моря с набитыми и нагроможденными льдами. Справа из снегов материка опять отчетливо выступили черные камни. Тайга над ними казалась слабой сизой щетинкой. Но когда караван, огибая торосы, подходил к скату берега, слышно было, как эта маленькая щетина грозно гудела. Орлову полегчало, жар спал, захотелось курить, и трубка курилась. «Трубку куришь — так хорошо!» — замечал Афоня. «Трубку куришь — не помираешь никогда. Давно бы меня слушал. Ты, Дмитрий, не пугайся. Когда хороший мороз, то как раз зараза вымерзает, и будешь здоровый. Когда тепло — бойся. Туман худо!» Афоня — старый приятель Орлова. Был грех у тунгуса, он любил выпить. Афоня жил в тайге. Его иногда вызывали в Аян, чтобы ходить с русскими, проводничать. Жизнь при фактории, постоянное общение с чиновниками и приказчиками, встреча с китобоями приучили его к подачкам и к пьянству. Напиваясь, Афоня спускал всю добычу первому встречному. Когда же компанейских поблизости не было, то и Афоня становился человеком дельным и трезвым, хотя при случае выпить не отказывался. Но едва вблизи появлялся корабль или приезжали купцы, как Афоня по целым дням клянчил водоськи. Ветер с севера нагнал тучи, стал падать снег. Ледяной покров моря закурился, словно многие тысячи труб, скрытых в снегу, гнали под ветер дым из своих топок. С каждым новым ударом ветра, с ребер льдин, битых бурей по осени, подобно падающим стенам косов, вмерзшим по всему морю, взлетали дымящиеся клубы метели. Изредка в тучах проступало солнце, и казалось, что вблизи его желтого диска ветер кидает целые снежные тучи. Природа была неспокойна, погода то и дело менялась. И точно так же неспокойно было на душе у Орлова. То казалось ему, что все идет на лад, то напротив, что теперь уже не поспеешь. Иногда думалось, что Невельской ничего не сможет, что тут свои порядки, он не в силах их перевернуть. Тогда и ему, Орлову, придется вековать под ярмом. Посидевшие олени быстро бежали сквозь несущиеся потоки снега. Упряжка за упряжкой, привязанные друг к другу, вызванивали баталами, и звук их менялся. С закрытыми глазами Орлов узнавал, где едет, под горой или по равнине. Вот звенят густо, значит, справа гора. Даже привык различать по звуку, когда горы выше, когда ниже. Мороз крепчал, а Фоня, смотревший дорогу, все время жаловался на глаза. Ветер сжег ему лицо, глаза слезились, ресницы смерзались. Тунгус то и дело крепко жмурился и сдирал с ресниц ледяшки. Мороз начинал пробираться через шубу, сквозь меховую рубашку. Ноги еще слабы, но делать нечего, надо как-то согреться. Дмитрий Иванович спрыгивал и опять бежал. «Давай я буду дорогу смотреть», — сказал Орлов, прыгая на нарту. «А ты место хорошо помнишь?» «Однако помню». Орлов был тут летом, снимал берег. Теперь вид совсем другой, все переменилось. Где однажды он описывал берег, то место помнил всю жизнь. Тунгус спрыгнул и побежал, а потом, согревшись, лег на нарту и уснул, зная, что Орлов найдет дорогу. Теперь Дмитрий Иванович сдирал ледяшки с ресниц. Он опять вспомнил письмо Невельского, как тот писал: «Дорогой Дмитрий Иванович, молю вас, обращаюсь как к брату, дело от нас требует самоотвержения, и никто не в силах заставить исполнить это. Лишь сознание долга. Это мой долг и ваш. И от нас с вами все зависит». Отрывочные фразы мелькали в голове. Чуть не заплакал прочитавший. И жена притихла. Не бронилась, как обычно, не обижалась за мужа, что на него опять все тяготы. «Долг мой», — думает Орлов. Невельской писал о цели экспедиции, как о великом деле. И стал Орлов думать, почему он так писал. Разве не мог он приказать, как все другие это делали? Орлов стал вспоминать все рассуждения Невельского. Нарты остановились. Из сугроба торчала труба и валил дым. «Ага!» — вскакивая, закричал Афоня. «Приехали! Узнаешь место?» «Это как раз Коль. Вот дом Позя. Смотри, вон трубы. Как домов много! У-у-у! Ну, Дмитрий, теперь отдохнем». Гиряки повыскакивали из своих наполовину вкопанных в землю занесенных снегом жилищ. Толпа обступила приехавших. «Здорово, Пось!» — сказал по-русски Афоня рослому и широкоплечему гиряку, который вышел в собачьих торбозах и в меховой рубашке с непокрытой черной, как вороново крыло, головой. У него крупный лоб, широкий и плоский нос, широкие скулы, острые глаза, серьга в ухе и твердое решительное выражение лица. Он в щегольской юбке из нерпичьих шкур. Его волосы длинные и тщательно зачесаны назад. «Дмитрий!» — улыбаясь, воскликнул он и обнял Орлова, и поцеловал в обе щеки. Дмитрий Иванович точно так же поцеловал его. Орлов в прошлом году приезжал на Коль в поисках Невельского и гостил у Позя. Этот геляк был знаменитым человеком. Он единственный из геляков, свободно разговаривающий по-русски. Несколько лет тому назад он служил проводником в русской экспедиции академика Мидендорфа, который в своих записках назвал Позя гениальным выродком из своего племени. Так поразил тот ученого своей сметливостью, способностями и отвагой. Его имя академик Мидендорф переделал на немецкий лад, и с тех пор русские его звали Пойзвеном. Дмитрий Иванович еще в прошлом году сдружился с ним. Хозяева и гости прошли в юрту. Тонкие бревна ее внутри черны от сажи и блестят. Юрта довольно обширна. Она разделена надвое. В передней части на низких столбах кормушки для собак, которых тут множество. «Хорошо, что мы тебя застали», — сказал Орлов. «Только вернулся», — отвечал Пось. «Откуда?» Скоровту. Сахалин, по-вашему. Опять туда ездил. Пось вел торговые дела всюду. Он бывал у японцев на Южном Сахалине, у маньчжуров и гольдов на Амуре. Постоянно совершал целые путешествия зимой на нартах, а летом на лодках. Он мог проехать огромные расстояния, чтобы сменять несколько десятков орлиных хвостов или сотню соболей на шелковые халаты, водку, крупы. Он знал край, умел грамотно начертить на бумаге направление гор, реки, фарватер. Орлов еще в прошлом году решил, что Позя надо непременно познакомить с Невельским. Дмитрий Иванович рассказал о цели своего приезда. Геляк сразу же согласился помочь. «Ты немножко поживешь у нас», — сказал Пось. «Будет медвежий праздник. Медведи играем, маленечко отдыхай. Олени пусть кормятся. Я велю девкам перегнать их на хороший ягельник. Мы поедем на моих собаках до Иски. Ты знаешь, где Иски? Это то место, где в прошлом году было судно, которое ты искал. Оттуда поедем на Пронге. Там лиман и река близко. Оттуда еще дальше поедем. На Иски найдем нужных людей». Орлов принял из рук жены Позя чашку брусники, залитую горячим жиром, и с наслаждением стал есть. Он поражался, слушая хозяина. Тот сразу входил во все его дела. Лохматые сумрачные гиляки сидели на корточках вокруг Орлова и пристально к нему приглядывались. «А где капитан?» — спросил Пось. «Какой капитан?» «Которое судно к нам приходило. Где? Оно еще придет?» Пось сказал, что в прошлом году был в отъезде и не видел капитана, когда приходило судно. Орлов не ожидал такого вопроса и оказался в затруднительном положении. Геликам можно обещать лишь то, что обязательно выполнимо. А ручаться за Невельского ведь трудно. Завойко выказывал недоверие во все его замыслы. «Однако отступить не смею. Риск есть риск». «Как же, капитан обязательно придет», — спокойно сказал Орлов. Пось осторожно расспросил Орлова, что собираются тут делать русские, останутся или уйдут, и добавил, что по слухам, которые дошли до него с Иски от тамошних геликов, капитан говорил, будто вернется обязательно. Русские прогонят маньчжуров, если те явятся грабить, и поставят тут сильную охрану. Орлов тут же подтвердил Позю, что все это чистая правда, и добавил, что так и должно быть, если не случится какого-нибудь несчастья. «У меня есть на Иске один знакомый», — продолжал Пось. «Он не геляк, а гольд, родом с Амура. Он тебе как раз пригодится. Мы к нему заедем». Афоня достал товары из тюков. Началась миновая. Пось сначала выложил плохие товары. Он пристал к Орлову, чтобы тот дал ему спирта за бумажный цветок, привезенный от японцев. «Зачем мне бумажный цветок?» — тревожно глянув из-под своих толстых черных бровей, спросил Орлов. Он знал, что дружба дружбой, а геляк, видно, хочет его околпачить. Он знал слабость Позя, тот до смерти любил поторгашить. «Меняйся!» — шепнул Афоня. «Бери!» Орлов подумал, что Афоне, видно, выпить хочется, и что тут, если не досмотришь, оберут. Он рассмеялся и сказал, что все же за такую дрянь ничего не даст. Пось пытался уверить его, что за такие красивые вещи, как этот цветок, японцы требуют соболя или выдру. Видя, что Дмитрий понимает его хитрость, он показал хорошие товары, привезенные от японцев. Котлы, лакированную посуду, фарфоровые чашки, халаты. Оказалось, что он прекрасно знал цену на все эти товары. «А ты нынче веселей», — сказал Пось. «Прошлый год приезжал, у тебя глаза не такие были. Наши люди любят, когда купец с веселыми глазами ездит. Тебе, однако, нынче удача будет. А как ты живешь в Аяне? У тебя юрта не такая, как у нас? Я сам русские дома не видел, а слыхал, что у вас дым в дыру не идет. Печка не такая, крыша тоже другая, и пол гладенький, сучок не цепляется. Я хочу к тебе приехать когда-нибудь». «Рад буду», — отвечал Орлов. «Блины ел?» «Слыхал только. Блинами угощу». Пось не забывал родину своего отца и часто бывал на Охотском берегу у тунгусов, но еще никогда не доходил до Аяна. Пось стал рассказывать, как ездил на Карафту. У богатого японца купил картинки. Он тут же показал их. На них нарисованы голые японки. И еще картинку увидел. Дома нарисованы. Целый город на горе. Из горы дым. Живя у Позя, Орлов окончательно выздоровел. Гиляки справляли медвежий праздник, и Дмитрий Иванович, взявшись с ними за руки, танцевал вокруг медведя. Потом зверя убили, освежевали, и по старому обычаю мясо его и шкуру втащили в юрту не через дверь, а через дымовое отверстие в потолке. Через неделю Пось, Афония и Орлов двинулись на собаках в путь. Позе обещана была хорошая плата товарами, и часть ее он получил вперед. Начались места, в которых Орлов еще никогда не бывал. По слухам, сюда иногда доходили маньчжуры. Перед отъездом Орлов слыхал, что Невельского вызвали в Петербург. Как он успеет обернуться? Явится ли вовремя? Если в июле или в августе не придет судно, то нынешний год пропал. Тогда только на будущий год возможно высадить десант. А Завойко едет на Камчатку, ему некогда будет этим заниматься. А что я один буду делать без десанта? Вот я и буду ждать теперь всю весну и все лето. На этот случай Орлову приказано было оставаться в устье до тех пор, пока река вновь не покроется льдом. Легко сказать. Среди моря залегла высокая песчаная коса. Вершина ее заросла кедровым стланцем. Сейчас и заросли, и коса завалены снегом и кажутся огромным белым валом. За косой у замерзшего залива приютилось стойбище Иски, несколько бревенчатых юрт. Снег замел их до крыш. Тут уж настоящая гиляцкая земля. Дальше, как знает Орлов, начинается лиман. Залив Иски в прошлом году Невельской назвал «заливом счастья». Орлов видел его карту, когда встретил Байкал в море, идя на байдарке с Афоней. У Позя на Иски друзья и родственники. У одного из них, коренастого крепкого гиляка, и остановились. Хозяина звали Питкен. С Орловым за руку поздоровался другой гиляк. Молодой красивый парень невысокого роста. Войдя в юрту, гиляк скинул с плеч своих белую накидку и маленькую шапочку, которая на макушке украшена была соболиным хвостом. У него ясные и острые глаза, горбатый нос, голова с покатым лбом. Передняя половина головы выбрита дочисто, а остальные волосы длинны, расчесаны и заплетены в косичку. «Вот это тот парень, про которого я тебе говорил», — сказал Пось. «Его зовут Чумбока. Он убежал из своих родных мест». Орлов объяснил гелякам, что весной на Иски придет судно. Он показал половинку от дубовой доски, потом орла на русской монете, и объяснил, что на доске вырезана эта же птица о двух головах. Но потом доску раскололи пополам. Одну половину оставили в Аяне, и ее привезут с собой русские, которые придут в Иски на корабле. А другую половину он привез сюда сам. «Когда корабль придет, то вы спросите, есть ли доска или нет. Если есть, то сложите обе половинки, и получится вот эта птица. Тогда примите этих людей как своих. Бояться не надо, они хорошие люди. Это чтобы вы знали, что они русские». «А когда корабль без доски придет», — добавил от себя Пось, — «ничего тем людям не показывайте и про нас не говорите». Все гиляки закивали головами. Они знали Позя, верили ему. Тот раздал искийским гилякам подарки — русские ножи, топоры. «Я русских знаю», — сказал Чумбока. «Откуда знаешь?» — спросил Орлов. «Я из-за вашего ружья поплатился». Орлов никак не мог понять, что это за история произошла. Переводчики не могли перевести толком. А Чумбока смотрел с видом несколько виноватым. Чумбока был очень рад приезду Орлова. Еще в прошлом году он был на Байкале. Слыхал, что русские опять придут. Запасался оружием, сшил хорошую одежду. Но не гольдскую, а гиляцкую. Он надеялся вместе с русскими вернуться летом в родные края, и отомстить там своим врагам. Ему хотелось поговорить с Орловым. «А ты на Амур пойдешь?» — спросил он, выбрав миг, когда другие гиляки умолкли. «Нет, пока еще не пойду». Чумбока не ожидал такого ответа и опечалился. «А капитан сюда придет?» — ревниво спросил у Орлова толстый мамзгун. Орлов сам был бы рад, если бы кто-нибудь ему сказал, приедет капитан или нет. Его теперь только расстраивали новости, о которых он узнал еще перед выездом из Аяна. Капитан мог, конечно, задержаться. Оказалось, что тут, на Иске, Невельской в прошлом году перезнакомился чуть ли не со всеми геликами и всем будто бы наобещал, что обязательно вернется, чтобы они не боялись разбойников-китобоев. Хозяин сказал, что ходил с капитаном к Южному проливу. Орлов вспомнил, Невельскому не верили, что Южный пролив существует. А тут об этом говорили все запросто. Никому в голову, конечно, не приходило удивляться. Питкен рассказал, как капитан жалел людей, как все русские обрадовались, когда нашли пролив, стреляли в воздух. «А как зовут капитана?» — спросил Чумбока. «Невельской». «Невельской!» — отчетливо и с восторгом повторил Чумбока. О капитане в этот вечер было много разговоров. Орлов понял, что здешние гиляки надеются на капитана, как на каменную гору. Они приписывали Невельскому разные геройства, которых тот никогда не совершал. Все это сильно заботило Орлова. Он чувствовал, что они ждут бог весть чего. Он догадался, что многие из них и не видели его в глаза, а наслушавшись всякого вранья, приписывали ему свои выдумки. Орлов решил, что уж если обнадеживать геликов, то как следует. А то никакой поддержки от них не будет. Они даром помогать не возьмутся. 7 бед, 1 ответ. Если все будет благополучно, то бог даст расхлебаем. И Орлов сказал, что Невельской на Амур пойдет. И тут будет всех охранять. «А далеко он пойдет?» — спросил Чумбока. «Далеко ли, не знаю. К нам не пойдет. Он ведь не знает, где вы». «Верно. Он скоро придет?» «Летом». И чем дальше шел разговор, тем больше чувствовал Орлов, что ухо надо держать востро, но действовать смело, что отвечать можно только так. Если тут попытаться обойтись полумерами, все провалится. И он понял, как прав был капитан, когда он ссорился со всеми, требуя, чтобы непременно в будущем году ему разрешили пойти сюда с десантом, а Камчатку пока оставить. И почувствовал Орлов, что волнуется, что сам рад за геликов. «А маньчжуров русские прогонят?» «Когда мы здесь жить будем, тогда уж их не надо». «Слушай, Дмитрий», — заговорил Чумбока, — «а здесь дом будешь строить?» Час от часу становилось труднее отвечать на вопросы. Орлова угощали любимым геляцким кушаньем, смесью тюленьего жира, сдавленной брусникой. Только кто сам ел мось после тяжелого и голодного пути по морозу, тот знает, какое это прекрасное кушанье. Тут и жир, и разная приправа, и ягода. Все, что нужно для здоровья. Орлов достал спирт, и мось стала еще вкусней. «Веселая компания», — подумал Дмитрий Иванович, глядя на оживившихся искийцев. А разговор опять про капитана. «Я менял собак, и мне за хорошую собаку дали плохую», — приставал мамзгун. «Не может ли капитан помочь? А он лечит? А не знает ли он, когда лучше бить нерп? Вот мы давно спорим». Орлов отвечал, что такие дела капитана не касаются, что лечить он не может, но что человек он справедливый, хотя в мелкие дела не станет путаться. «Теперь мы, товарищи, с тобой», — хлопнув Орлова по плечу, сказал Чумбока. «Теперь ты поезжай смело, мы тебя в обиду не дадим. Мы с тобой теперь союзники, вот у нас что есть». И он вынул из-за пояса нож. «Но знаешь, не всегда союзники хороши». Все стихли. «У одного старика был товарищем медведь». Гиляки слушали со вниманием. «И еще один товарищ был. Лиса». Все заулыбались. Чумбока стал рассказывать сказку о том, как один охотник доверился медведю и лисе. Сначала его хотел съесть медведь, которого старик попросил помочь наловить рыбу. Медведь сказал: «Иди в лес, нарви соломы, я тебя кушать буду, на солому положу». Старик пошел, стал резать ножом траву. Тогда пришла лиса и спрашивает: «Что, старичок, плачешь?» Старик отвечал, что его медведь хочет убить. Лисичка говорит: «Не бойся, беги, скажи, что по твоему следу идут охотники. Тогда медведь спросит, куда мне спрятаться? А ты скажи: в углу спрячься. А я пойду и спрошу: где медведь? А он подумает, что это охотники. А ты скажи, что медведя нет. А я потом спрошу: что, мол, это в углу такое? Ты скажи, что это котел. А я скажу: ударь топором, чтобы звон был. Ты возьмешь топор? А медведь скажет: потише, потише. А ты ударь топором и убей. И вместе будем кушать». Чумбока рассказал, как старик напугал медведя, и тот спрятался. Вот лиса бежит: «Старик, у тебя медведь?» «Нету». «Скажи нет», медведь просит. «Нету». «А что там в углу черное?» «Это я котел перевернул». «Ударь, если котел, пусть зазвенит». Старик ударил топором и убил медведя. Забежала лиса, они стали медвежье мясо варить. Вот лиса говорит: «Давай я в люльку лягу, а ты мне будешь в рот толкать мясо, а я буду кушать». Они так сделали. Старик лису привязал и накормил. А потом говорит: «Ну, хватит». Потом лиса старика привязала. Немножко покормила, а потом перестала кормить. Старик спрашивает: «Почему меня не кормишь?» А лиса молчит и все кушает сама. Наконец все съела и сама залезла на старика, напачкала и убежала в лес. «Вот какие союзники бывают», — заключил Чумбока при общем хохоте. «Вот у тебя», — обратился он к Орлову, — «тоже будет два союзника — Геляк и Гольд, но не такие, как медведь и лиса». Все долго смеялись и хвалили Чумбоку. Утром Питкен пришел с моря радостный. «Уже рыба есть, погода меняется, зима кончилась». В этот день пустились в путь на лодках, подбитых полозьями. Их тянули собаки. Огромные полыньи стояли на льду. Афоня, Пось, Чумбока и Орлов гнали собак. Иногда сами бежали рядом с упряжками. «Скорей, скорей!» — кричали по-тунгусски, по-гиляцки и по-гольцки. Ночевали на острове Лангар у геляков. Орлов наслушался рассказов про грабежи, которые устраивают на Амуре купцы-маньчжуры, как уводят они женщин и детей. Похоже было, что не ради вознаграждения стараются помочь ему и капитану его новые друзья. На другую ночь в стойбище Пронге под скалами материка ночевали в одной юрте с приезжим маньчжурским купцом. Это был еще не старый человек с крупным лицом и тяжелой нижней челюстью. К удивлению Орлова, Пось, который всегда ругал маньчжуров, стал с ним обниматься и целоваться. Они всю ночь играли в карты, пили китайскую водку. А когда на другой день поехали дальше, Пось сказал: «Это худой человек, и я его шибко на мене обманул. Наврал, что товар хороший, а дал плохой. Зачем же?» Пось сказал, что купцы сами честно никогда не торгуют. «Точно делаю, как они, не придерешься. Они сами меня научили. Так всегда бывает с теми, кто сам обманывает». «А что будет, если они узнают и станут тебе мстить за то, что ты их обманул?» Пось показал на нож, висевший у пояса. Потом Пось рассказывал о том, что на Амуре есть разные народы. Люди с бритым лбом и с двумя косами. На остановке Афоня принес осетра. «Рыбу видал?» — спросил он Орлова. «Глаза уже живой, уже не помирался, уже дышит. Лед расходится, точно». «Гуси скоро полетят», — говорил Пось. «Их худая погода держит». «А как хорошая погода будет, гуси сразу приедут», — подтвердил Афоня, пластая ножом рыбину. «Скоро будут. Туман подымается. Ветер будет. Туман на низ пойдет. Тогда ветра не будет». Вдали за огромной площадью льдов, залитых водой, виднелся хребет, а из него поднялась большая гора. Она так далеко, что кажется прозрачной. Ветер налетел, казалось, упал с той горы прямо на середину лимана, на широкие воды, залившие весь лед огромным голубым озером. Синие пятна побежали по воде, голубые лучи разбежались по лиману во все стороны. «Погода теплая», — говорил Афоня. «Гуси скоро доедут». Наступала весна.